Глава 8. В столовую я летела как на крыльях. Значит, я все-таки интересна ректору, как девушка. От этой мысли мое сердце взволнованно трепетало. Я чувствовала легкое покалывание в кончиках пальцев. Почему-то внимание со стороны Уильяма Дорсета делало меня счастливой. Странно. Парни в нашем городке не раз говорили мне комплименты и звали на свидание, но тогда подобные жесты симпатии оставляли меня равнодушной. А сейчас, после одного разговора с Уильямом Дорсетом, я готова была прыгать до потолка от переполнявших эмоций. Когда я впорхнула в обеденный зал, счастливо улыбаясь, парни за столом моего факультета стали обмениваться многозначительными взглядами. Но я их проигнорировала и подсела к Патрику. «Ты сегодня молодец! Не зря мы всю неделю не досыпали!» — сказал он, положив себе на тарелку большой кусок мяса. «Ага», — пробубнила я, слушая его вполуха. Мой взгляд метался по преподавательскому столу в поисках ректора. Когда он, наконец, вошел в зал в сопровождении декана-целителей, мои губы сами собой расплылись в счастливой улыбке. Уильям Дорсет, словно почувствовав мой взгляд, обернулся, посмотрел на меня, а затем ухмыльнулся. Мне тут же стало стыдно. Наверное, со стороны я выглядела как влюбленная дурочка. Я уставилась в свою пустую тарелку. «Хватит пялиться на ректора!» — приказала я себе. Но мой взгляд отказывался подчиняться голосу разума. Не прошло и пары минут, как я снова посмотрела на преподавательский стол и тут же встретилась глазами с Уильямом Дорсетом. Он покачал головой, а затем сделал знакомое мимолетное движение кистью. «Колдует во время обеда? Интересно». Я вытянула шею, пытаясь рассмотреть, что происходило за столом ректора, когда услышала шуршание совсем рядом. Взглянув на свою тарелку, я увидела, что в ней лежала небольшая записка. Кто мог ее подбросить? Я огляделась, но боевики были заняты обедом. На меня никто не обращал внимания. Странно. Я развернула бумажку. «Вместо того, чтобы пожирать меня взглядом, ты лучше бы нормально поела. U.D. «Так записку отправил мне ректор? Но как?» Я растерянно посмотрела на него. Уильям Дорсет по-прежнему внимательно за мной наблюдал. Когда наши взгляды в очередной раз встретились, он покачал головой. Я заметила неуловимое движение пальцев ректора и перевела ошарашенный взгляд на записку в своих руках. «Я серьезно. Ты потратила на тренировки много энергии, так что прекрати отвлекаться и поешь, наконец. U.D. Мысли-письмо? Вот это да! Я слышала, что некоторые маги обладают подобным навыком, но впервые своими глазами увидела такие сложные чары. «Поразительно!» — прошептала я вслух. «Чего? Нашла что-то вкусное?» — спросил Патрик, успевший умять огромный кусок мяса. «Ты еще успеваешь с кем-то переписываться за обедом? Постой, это же...» «Тише!» — шикнула я на него и спрятала записку в карман, пока другие боевики не заметили. «Так у вас все серьезно?» — шепотом протянул Патрик. Я ткнула его локтем в бок. «Нет у нас ничего!» — сказала я. «Мы просто...» Если честно, я не знала, как описать то, что происходило между мной и ректором. У нас взаимная симпатия и флирт, или он ничего ко мне не чувствует и просто дразнит очередную поклонницу? Я вспомнила, сколько девушек крутилось рядом с ректором и приуныла. Наверное, я и правда выдаю желаемое за действительное. Мой взгляд снова обратился на преподавательский стол. Уильям Дорсет по-прежнему смотрел на меня. Я полезла в карман за запиской. Там ожидаемо появились новые строчки. «Мне прийти и лично тебя покормить? Или лучше отсадить подальше от преподавательского стола? U.D. Я засмеялась. Нет, будь я просто развлечением, ректор не стал бы уделять мне столько внимания. Значит, он тоже что-то ко мне чувствовал. На выходных занятий у нас не было, поэтому я решила посвятить субботу хозяйственным делам. У меня уже скопилось достаточно грязных вещей, которые нужно постирать. Поэтому я встала пораньше, умылась, надела удобные мини-шортики и рубашку, концы которой спереди завязала узлом, собрала одежду в корзину и отправилась в постирочную рядом с общими душевыми. Мой наряд был достаточно смелым, но я не волновалась, что кто-то застанет меня в таком виде. Во-первых, большинство студентов, включая мою соседку, еще спали. Во-вторых, аристократы никогда не занимались стиркой лично. Они отправляли грязную одежду в прачечную, где за деньги ее приводили в порядок. Поэтому в постирочной, кроме меня, никого не было. Поставив корзину на пол, я достала большой металлический таз, и пока он наполнялся водой, стала изучать полку с зельями для стирки. Академия заботилась о своих студентах, поэтому выбор был огромным. Можно было и грязь отстирать, и пятно вывести, и отбелить, и придать ткани мягкость и приятный аромат. Что же мне выбрать? Слишком сильное средство мне не нужно. Моя одежда была не такой уж грязной. Лучше взять что-то попроще. Я выключила воду и посмотрела на пузырьки. Роза, лаванда или мята? Мне нравились все три запаха. Но раз я в академии, наверное, лучше выбрать благородный аромат розы. Я взяла в руки один из пузырьков и стала внимательно читать надпись на бумажной этикетке, когда услышала в коридоре торопливые шаги. Наверное, кто-то из студентов спешит принять душ. Я снова вернулась к своему занятию, но звук шагов стал приближаться. И через мгновение на пороге появился Уильям Дорсет в одной белой рубашке, державший в руках пиджак. Сначала я приветливо улыбнулась, а потом вспомнила про свой откровенный наряд. В голове мелькнула мысль быстро набросить на себя что-нибудь из корзины с грязной одеждой, но было поздно. Взгляд ректора уже медленно скользил по моим ногам, поднимаясь все выше. Очертил изгиб бедер, задержался на узкой полоске обнаженной кожи на животе, метнулся к вырезу на груди, плавно пробежал по оголенной шее и остановился на моем раскрасневшемся лице. В глазах Уильяма Дорсета вспыхнуло пламя. «Ты почему разгуливаешь по академии в одних трусах?» — строго спросил ректор, успевший вернуть себе невозмутимый вид. Смущенная и взволнованная, я заняла оборонительную позицию. «Вообще-то, это шорты!» — начала оправдываться я. Уильям Дорсет удивленно поднял брови. «Неужели? На твои так называемые шорты ушло меньше ткани, чем на мой носовой платок!» — возмущенно заявил он и добавил. «Нельзя расхаживать по академии в таком виде, тем более при мужчинах!» «Сначала я хотела извиниться!» А потом вспомнила, как Уильям Дорсет постоянно называл меня студентом, намекая, что для него у учеников не было пола. Мои губы расплылись в ухмылке. Месть — это блюдо, которое нужно подавать холодным, так ведь? Что ж, господин ректор, ловите ответочку. Я с невозмутимым видом пожала плечами. А чего мне вас стесняться? Ректор ведь существо бесполое. Выражение лица Уильяма Дорсета в этот момент сложно было описать словами. Я внутренне ликовала, празднуя победу. Но в следующий миг пламя в глазах ректора разгорелось сильнее. Пиджак выпал из его рук. Он шагнул вперед и прижал меня к стене. Лицо Уильяма Дорсета оказалось в паре сантиметров от моего, так что я почувствовала горький запах дыма, исходивший от его волос, а горячее дыхание ректора защекотало мою кожу. «Выходит, я должен доказать тебе, что являюсь мужчиной?» — спросил он низким бархатным голосом, от которого меня мгновенно бросило в жар. Уильям Дорсет впервые был так близко, что я ощущала тепло его тела. Мне безумно хотелось сказать «да», чтобы он прямо сейчас поцеловал меня, крепко прижимая к себе. Чтобы уже его руки, а не взгляд, изучали изгибы моего тела. Чтобы огоньки в его глазах превратились в пожар. Мой взгляд остановился на губах ректора. Я чуть подалась вперед, ощущая, как по телу растекается приятное, ноющее чувство. «Ну, чего молчишь?» — спросил Уильям Дорсет. «Испугалась?» «Вот и не ходи больше в таком виде». Прежде чем я успела что-то ответить, он отстранился от меня, и я сразу же почувствовала неприятный холод. Тепло ректора больше не согревало. Мне захотелось нырнуть в его объятия, но вместо этого я произнесла «Извините». Уильям Дорсет отмахнулся, снова став доброжелательно безразличным, а я все еще пыталась прийти в себя. Как у него так быстро получалось менять маски? Еще мгновение назад его глаза горели огнем, а сейчас передо мной опять был привычный строгий ректор. «Ладно, проехали». Он поднял с пола свой пиджак и отряхнул. Я чувствовала смущение и неловкость от нашей недавней близости. Нужно было что-нибудь сказать или сделать, но я не могла подобрать слова, ощущая разочарование от резкой перемены, случившейся с ректором. «А вы зачем здесь?» — спросила я, чтобы нарушить тишину. Я думала, преподаватели отправляют вещи в прачечную. Ректор кивнул. «Так и есть. Но я сейчас разбирался с змеецветом и посадил пятно на пиджак. — ответил Уильям Дорсет, продемонстрировав рукав с характерными фиолетовыми разводами. «Стирка в прачечной займет много времени, а пиджак нужен мне уже к полудню. Хотите, я постираю?» — предложила я, надеясь разрушить стену, возникшую между нами. Но он покачал головой. «Парню своему стирать будешь», — бросил ректор. «У меня нет парня», — промямлила я. Еще пару минут назад ректор был так близко, что я чувствовала его дыхание на своей коже, а сейчас между нами снова была пропасть. Уильям Дорсет вопросительно на меня посмотрел. «А как же Патрик? Мне казалось, вы довольно близки», — спросил он. «Вы что, следите за мной?» — усмехнулась я. «Нет, конечно», — возмущенно воскликнул ректор. «Просто как декан я должен знать о взаимоотношениях в коллективе». Я засмеялась, за что получила разгневанный взгляд. «Мы не встречаемся, у нас просто печенька-пирожковая сделка», — пояснила я. Уильям Дорсет фыркнул. Затем взял с полки флакон с зельем и направился к выходу. «А как же ваш пиджак?» — растерянно спросила я. «Постираю в своей ванной», — бросил он. И, не оборачиваясь, ушел. А я осталась стоять посреди постирочной, чувствуя, как глаза наполняются слезами. Чего это я вдруг? Вроде бы причин для расстройства не было, но я ощущала горечь обиды и разочарования. Зачем Уильям Дорсет так пошутил со мной? На секунду я вправду поверила, что ректор меня поцелует, а он... Я запрокинула голову назад, чтобы не дать вытечь непрошенным слезам. И в этот момент снова услышала в коридоре шаги. Неужели ректор решил вернуться? Мое сердце пропустило удар, а губы расплылись в радостной улыбке. Шаги звучали все ближе. Я инстинктивно подалась вперед и тут же отпрянула. На пороге постирочной появилась Меган. «Почему ректор выбежал отсюда, словно спасаясь от волков?» — спросила она. А затем окинула меня недовольным взглядом. «А, ну тогда все понятно». Мне совсем не понравилась ее издевательски насмешливая интонация. Я скрестила руки на груди и заняла оборонительную позицию. «И что тебе понятно?» – пробубнила я. Меган указала на меня пальцем. «Ты только что пыталась соблазнить ректора!» – заявила она, зло сверкая глазами. Я никак не ожидала подобного обвинения, поэтому пару секунд молча хлопала ресницами, а затем начала оправдываться. «Что за глупости?» – воскликнула я. «Ничего подобного не было!» Меган зло рассмеялась. «Расскажи это кому-нибудь другому!» – фыркнула она. «Я говорю правду!» — настаивала я, уже начиная злиться. Меган раздраженно дернула плечом. «Ну да, ты совершенно случайно оказалась перед ректором в полуголом виде!» — прошипела она. «Представь себе, я пришла сюда рано утром, чтобы постирать грязную одежду!» Я указала на корзину на полу. «Откуда мне было знать, что ректору тоже понадобится удалить пятно с пиджака?» Меган упрямо качала головой, отказываясь мне верить. «Это все просто отговорки», — уверенно заявила она. «Ты с самого начала пыталась обратить на себя внимание ректора, даже поступила на факультет боевиков, а теперь решила перейти к активным действиям, да? Только ничего у тебя не выйдет», — крикнула Меган. От злости у нее вздулись вены на шее. «Я не позволю, чтобы Уильяма Дорсет охомутала какая-то деревенская пикуха!» «Чего?» – ошарашенно воскликнула я. Меган пылала такой ненавистью, что я инстинктивно отступила. «Ты его не получишь!» – рявкнула она. «Я буду за тобой следить. А если еще раз выкинешь подобный трюк, то я все расскажу коменданту, и ты вылетишь из академии!» Выплюнув угрозу мне в лицо, Меган резко развернулась и выбежала обратно в коридор. «Какая муха ее укусила! И вообще мои отношения с ректором не касаются Меган!» Тем более, что никаких отношений пока нет. Я вспомнила о том, как быстро Уильям Дорсет потерял ко мне интерес и приуныла. Если бы и вправду существовал способ заставить его обратить на меня внимание,